листьев маленький останок. Осень поздняя кружила, вот он, странный полустанок для воздушных пассажиров. Слабый ветер ностальгии на ресницах наших тает. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. Мы в надежде и тревоге ждем в дорогах перемены, ожидая, что дороги заврачуют боль измены. В голубой косынке неба белым крестиком мы таем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем, нам бы встать да оглянуться, оглядеться, но за даром мы все крутимся, как блюдца непрекаянных радаров. Ах, какая осень лисья, ах, какая синь густая, наши судьбы словно листья. Улетаем, улетаем, наши судьбы словно листья. Улетаем, улетаем, ну так где же он, черт крылатый, на крылатом крокодиле? Ах, какими ж мы, ребята, невезучими родились. Может, снег на наши лица вдруг падет, да не растает. Постараемся присниться. Улетаем, улетаем, постараемся присниться. Улетаем, улетаем.